Глава 11. Новая зацепка или где демоны зимуют? Мои новые знакомые не спешили. Сначала они доели свою добычу и даже позволили мне коснуться тела. Заражение уменьшилось на 0,01. ДНК, естественно, не получил, ведь не я убил их. Спустя некоторое время они были готовы и повели меня на соседнюю улицу. Шли недолго. Мои проводники остановились возле аптеки. Блин, и почему я сам не догадался обшарить аптеки? Возможно, у них найдется хоть парочка вакцин. В последние дни государство ее так настойчиво распространяло, что я не удивлюсь. Вход был вскрыт. Даже ролеты не остановили их. В районе замка все было то ли сожжено, то ли разъедено кислотой. Активировав невидимость, я вошел внутрь. К своему огорчению, я не обнаружил там ни людей, ни лекарств. Нет, кое-что еще осталось. В основном всякая мелочь, типа сиропа от кашля, порошка от простуды и так далее. Но серьезных лекарств не было вообще. Все вынесли подчистую. Интересно, они реально для медицинских целей это забрали? Или же это аптечные наркоманы поживились? Я слышал, что различные лекарства могут дать наркотическое опьянение или же просто облегчить ломку. Что ж, неудивительно. Вакцины или даже каких-то намеков на нее я тоже не обнаружил. Зато затарился бинтами и антисептиком. Не знаю, поможет это мне или нет, но Ева постоянно обрабатывает мои раны, и они неплохо заживают. Еще нашел немного спирта. Это всегда пригодится. Пусть мне бухать не очень-то понравилось, но думаю, что скоро станет чем-то вроде денег. По крайней мере, для бартера сгодится. Кстати, сигареты и вода сейчас тоже в дефиците. Да и еда скоро закончится. Сколько прошло с начала этого всего? 3 недели. Все скоропортящиеся продукты уже давно сгнили. Остались лишь крупы да консервы. Но, может, что-то вяленое сохранилось. Погода не жаркая. Но и это ненадолго. Выйдя из аптеки, я заметил нетерпеливое любопытство на лицах своих проводников. Несмотря на атрофированную нервную систему, они все же смогли выразить эту эмоцию. Видимо, им было сильно любопытно, что же я нашел внутри. «Там никого нет», — сразу огорчил их я. «Быть раньше», — заявила женщина. «Да-да, быть», — поддакивал ей парень. «Раньше это когда?» — уточнил я. «Раньше», — только и ответила она. «Ясно. Они когда-то, возможно, несколько дней назад видели людей, ворвавшихся в аптеку, и теперь думают, что они там и остались. Ну, конечно. Их там нет, и уже давно. Они что-то искали, но жить там не собирались». «Еда, ты обещать!» — возмущалась женщина. «Эй, я не виноват, что вы мне ложную инфу дали». «Мы не врать, они там быть». «Я ж не спорю. Ладно, может, вы их еще где-то видели». «Да-да, видеть. Иди за мной», — оживился парень. Мы пошли дальше. По пути нам попадались слабенькие мертвяки, кто-то разбегался, кто-то не обращал на нас внимания, за что и поплатился жизнью. Втроем охотиться было все же легче. К тому же мои новые товарищи не настаивали, чтобы добивал врагов только я. Более того, они сразу поняли мою тактику. Нападаем вместе, добиваю я, едят они. Хотя есть гнилую мертвечину они особо не любили. Иногда только выедали самое вкусное. В основном это внутренние органы, вопреки стереотипам из кино. Мозги никого не интересовали. Меня привели к следующей точке. Я даже не удивился. Это была еще одна аптека. Ситуация там была примерно такой же. Часть лекарств полностью отсутствовала, часть была нетронутой или разбросанной, но людей мы так и не встретили. Времени прошло достаточно много, дело шло к вечеру, и мне не хотелось рисковать новыми бойцами, да и собственной шкурой. К тому же нужно было проверить своих рабочих. Вдруг они решили добраться до Евы, или же она сама захотела выйти. Я немного протупил, не предупредив ее о своих начинаниях управленца. По пути убрали еще с десяток низкоуровневых сереж. Парочку прихватили с собой на закуску моим рабочим. Да и у бойцов аппетит был хоть куда. Хотя они постоянно ныли, что хотят человеченки. Я им сразу пояснил, что подниматься на пятый этаж им запрещено. За нарушение — смерть. Меня вроде бы поняли. Да и через баррикаду им не пролезть, надеюсь. Рабочие меня приятно удивили. Всего за несколько часов моего отсутствия они разобрали 3 каморки в подвале и перетащили наверх куба 2 или 3 шлакоблока и кирпичей. Я даже начал переживать, что лестничная площадка 4-го этажа, куда все это складывали, не выдержит. Но я быстро нашел решение. Сделал пару колонн по углам, перенеся часть нагрузки на площадку 3-го этажа, а на 4-м соорудил новую баррикаду из 4 рядов шлакоблока. Раствором бы еще заделать, но у меня его не было. Отдав рабочим их зарплату в виде 2 мертвяков, а бойцов оставив охранять вход в магазин, я пошел проведать Еву. Девушка была сильно встревожена. «Где ты был так долго? Что происходит? Я видела, как пара зом, альтернативно живых, носили кирпичи на 4-й этаж». «Да, это мои рабочие». «Рабочие? Ты что, нанял мертвых?» «Угу», — ответил я и попытался улыбнуться. «Не делай так, пожалуйста. Выглядишь жутко. Я тебе кофе сварила, только он остыл уже давно», — с легкой досадой произнесла она. «Спасибо, так даже лучше. Замотался сегодня». «А я тут с системными возможностями развлекаюсь. Оказывается, из кучи хлама можно сделать что-то полезное». Даже так? Крафт типа?» «Что?» «Неважно, что ты сделала?» «Что-то вроде щита из обычных сковородок. Кстати, зачем тебе целых 5? «А, да они просто пригорать начинают через несколько месяцев. Вот я новые покупаю, а старые жаль выкидывать». «Странно, даже такую мелочь вспомнил. А вот как превратился в мертвяка, не могу вспомнить». «Так их чистить нужно, и вилками царапать нельзя. Они у тебя все в полосах». «Ну, вот такой я свин. Мне не до этого было». «Странно, порядок вроде любишь, а за посудой не следишь». «Кухня — это не мое». «Понятно». «Я оценил ее щит, но все же пользоваться вряд ли им буду. В инвентарь он не поместится, а таскать его всюду в руках мне не хотелось. Кстати, я тут лекарств принес, может пригодятся», — сообщил я и начал выгружать все на стол из инвентаря. «С едой только напряги. В магазинах все разобрали, а что не забрали, то сгнило. Не знаю, чем тебя кормить. На складе скоро закончится еда». «Не переживай. Я тут все перебрала. Тут куча всего еще есть. Крупы всякие, макароны. Доширака 1 пачек 20». «Мне было лень готовить», — пожал я плечами. «Я так и поняла. Жаль, конечно, что ты теперь не ешь нормальную еду». «Все нормально. У меня сил больше, чем при жизни». «Рада это слышать. Слушай, может, уже можно сходить к моим родным? Я понимаю, что там опасно». «Ты даже не представляешь, насколько». Ева тяжело вздохнула, но настаивать не стала. Думаю, она и сама понимает, что ее родные, скорее всего, мертвы. Но проверить все же хочется. «Я могу сам сходить, если взять с собой помощников». «Правда? Было бы здорово. Я так волнуюсь, только...» «Не бойся, я не буду их пугать, просто проверю, живы они или нет». «Спасибо. Сейчас адрес напишу и расскажу, как туда добраться. Это не близко, но и не сильно далеко». Я выслушал подробное объяснение Евы и примерно понял, как добраться до ее дома. Идти 2 часа. К вечеру должен успеть вернуться. А если даже не успею, то невидимость поможет мне добраться домой невредимым. Главное, чтобы не попалась тварь с хорошим нюхом. Чтобы не терять времени зря, я вышел немедленно. Только отдал приказ рабочим таскать все на 2-й и 3-й этажи, чтобы не перегружать лестничные марши и пролеты. Парень с женщиной все так же охраняли вход в магазин. Они даже успели убить 1 блуждающего Сережу, так что подкрепиться им было чем. Моя улица по-прежнему пустовала. Похоже, после рейда того громилы тут не скоро будут бродить толпы мертвецов. А вот на соседней обстановка была совсем иной. Здесь встречались группы по 3, 5 и даже 7 зараженных. Причем в больших группах, как правило, был хотя бы один высокоуровневый, 5-го либо 6-го уровня. Предполагаю, что это был лидер группы. Чем выше уровень мертвецов, тем больше у них развит стадный инстинкт. Они разделяют мертвецов на своих и чужих. Вместе охотятся на более слабых особей и могут вступить в бой за более лакомую добычу – человека или тушу развитого мутанта, если такая найдется. Были, конечно, и одиночные особи, в основном низких уровней. Они держались в стороне от остальных и старались избегать их. На меня малые группы по 3-4 Сережи не нападали, опасались. А вот те, что были более многочисленные и выше уровнями, смотрели с интересом. Чтобы не искушать их, я убил парочку одиночек, разделавшись с ними как можно быстрее. У ближайших ко мне зараженных желание связываться со мной отпало. Но у меня появилось ощущение, что в одиночку добраться до квартиры Евы мне будет сложно. Так что я начал очередную вербовку. Наехал на небольшую группу из 4 особей и без всяких прелюдий убил самого прокачанного из них, а затем и 2 других, которые пытались ему помочь. Последний попытался убежать, но я его остановил. «Идем со мной, если хочешь жить», — заговорил я словами Терминатора. Сережа некоторое время думал. Он понимал, что убежать от меня, как и победить, не сможет. По сути, я не оставил ему выбора. Удивительно, но эти тупоголовые создания все же способны думать. Уже вдвоем с ним я напал на более крупную группу из 5 зараженных. 3 мужиков и 2 женщины. Сережи сражались отчаянно, даже убили моего нового союзника. Правда, ценой собственных жизней. А вот женщины умирать не спешили, и после коротких переговоров присоединились ко мне. 1/3, 2/4 уровня. Женщины горели желанием сожрать 6-уровневого мертвяка, который был их лидером. Но я настоял на том, что нам нужно спешить, и обещал им найти добычу повкуснее. Следующая группа была примерно такая же. Только в ней было 2 мужиков и 3 женщины. Что удивительно, в ней Сережа также проявили ко мне агрессию, но умерли очень быстро. А вот женщины поступили мудро и быстро переобулись. В итоге со мной была группа из 5 дам. Гарем прям намечается. Хотя меня они совершенно не привлекали. Мне больше нравилась Ева. Вот только романтических отношений между живым человеком и альтернативно живым и быть не может. После этого пополнения нападать на меня ни у кого желания не было. Мне даже попалась толпа из 7 мертвяков, лидером которой был 8-уровневый Сережа. Но все они, быстро оценив свои шансы, прошли мимо. Мне и самому не хотелось с ними драться. Даже если бы мы победили, потери были бы слишком большими. Да и 8-уровневый мертвяк внушал уважение. Это ж сколько он перебил и сожрал других зараженных, что так раскачался. Я даже 7-й уровень получить не могу. Но мне еще немного осталось. Лут из убитых выпадал все чаще. Правда, в основном попадалась всякая ерунда. Электрический чайник, зубочистка, колесо от автомобиля. Что за ерунда? Зачем мне это? И как система вообще определяет содержимое мертвеца? Из них выпадает вообще случайный предмет? Эти предметы создает система или как? Хотя было и что-то полезное. 2-литровая бутылка газировки, бутылка хлеба, причем свежая и чистая. Похоже, все-таки система создает эти предметы. Самым полезным был 10 патронов на калаш. Его я, кстати, ношу с собой на крайний случай. Я не жалел времени, чтобы разобраться с мелкими группами и одиночными мертвяками. Опыт мне все-таки очень нужен, как и ДНК. Его скопилось уже 500, и я быстро прокачал бонус к получаемому ДНК до 10%. Очень хотелось увеличить бонус к опыту, но улучшение на 15% стоило аж 400 ДНК. Лучше пока ускорить сбор именно ДНК, чтобы потом ускорить и все остальное. К К тому же это улучшение обошлось мне всего в 200. Нужно было это раньше сделать. Почему я так редко заглядываю в интерфейс? Не привык еще. Да и мозг работает слабенько. Нужно интеллект прокачать. Проходя мимо аптеки, которая выглядела нетронутой, я ненадолго задержался. Все же найти вакцину было одним из моих заветных желаний. Что если она сделает меня человеком? Это ж и к Еве можно будет подкатить и потерять контакт с мертвецами. Мне это только начало нравиться. Хотя, кто знает, может, она вообще на меня не подействует. Вот бы попалась та мелкая всезнайка. Хоть бы сказала, где ее можно найти. Сколько всего хочется спросить. Я приблизился к ролетам, хотел уже было вскрывать замок своими когтями, как услышал внутри какой-то шум. Там явно кто-то был, и, скорее всего, живой. Я услышал гулкие голоса, правда, слова разобрать не мог, но это точно был человеческий язык, а не рычание мертвяков. Тогда я решил обойти здание и зайти со двора, и заметил, что решетки и оконные ролеты вскрыты. Странно, почему они именно отсюда решили войти? Хотя понятно же, Сереж тут намного меньше, чем на оживленной улице. Я активировал невидимость и приблизился к окну. «Да не трои, придурок, всем хватит!» «Пошел в жопу! Я сам эту точку нашел, сам решетки сломал, ты мне еще указывать будешь!» «Идиот! Демон все равно заберет себе большую часть, хули мы делим тогда?» «Да ничего я с тобой не делю, ты в прошлый раз всю Декстру и Лирику захапал!» «Ты охренел? Что за предъявы? Думаешь, я не видел?» «Да хрена ты жеванного видел, не пари чушь!» «Сука, руки убрал, а то вырву их нахуй!» Похоже, ребята ругаются. Не хотелось бы упустить этот источник информации. Убивать их прямо здесь глупо. Они явно кому-то прислуживают. Вот бы узнать, кому. С прошлыми мародерами так и не вышло поговорить. Надо бы и этим не дать убить друг друга. Я заглянул в окно и увидел двух мужиков, стоявших друг против друга. У обоих рюкзаки в руках, но позы такие, будто они готовы вцепиться друг другу в глотки. Причем у одного из них во второй руке была кувалда. Я поднял с земли камень и бросил внутрь. Но те как раз начали орать друг на друга и ничего не заметили. Второй камень угодил в стеклянную витрину и разбил ее. «Че за херня?» — воскликнул один из мародеров. «Это ты сделал?» «Нет, я думал, ты...» «Кто здесь?» Естественно, я не ответил. Что еще любопытно, невидимость с меня при бросках камней не спадала. Это радовало. Я прекрасно помню, что с мутанта, в которого попали пулей, невидимость мигом слетела. Один из мужиков осторожно выглянул в окно, но никого не заметил. Своих ребят я оставил у главного входа и правильно сделал, как оказалось. «Надо валить отсюда», — полушепотом предложил второй. «Мы еще не все забрали. И что теперь? Сдохнуть хочешь? Если ничего не принесем, демон нас сам прикончит. Ты как хочешь, а я ради его дури подыхать не собираюсь». С этими словами мародер вылез в окно. За ним полез и второй. Хотелось мне проверить, что же они оставили в этой аптеке, но за вакцину никто из них не говорил. Да, и если она там была, то они наверняка прихватили ее с собой. Мужики направились вглубь двора. Я еще несколько секунд сомневался, идти за ними или нет. В конце концов решил проследить, куда же они меня приведут. «Прости, Ева, но найти твоих родителей можно и завтра. К тому же я уверен, что они мертвы, а вот таких дятлов я могу больше и не повстречать». Шел за ними до конца действия навыка, после чего пришлось немного отстать. Но они особо не скрывали своего направления и при каждой возможности убивали всех мертвяков, встреченных ими на пути. Так что по их следам идти было достаточно легко. Шли долго, но в конце концов они привели меня к своему логову.